Ставшая свидетельницей ареста своей хозяйки Жермен, служившая у Габриэль горничной и кухаркой, пришла в бутик Шанель вся в слезах. «Успокойся», — сказали ей, — «мадемуазель уже час как вернулась». Чтобы прояснить ситуацию с арестом Габриэль, сопоставим его с арестом Саши Гитри, случившимся 23 августа 1944 года. Это даст нам возможность лучше понять события. И в том, и в другом случае нераскрытая до сих пор анонимность комитетов или псевдокомитетов по чистке, которые, как считалось, представляли общественное мнение. Они не имели иной легитимности, кроме той, которую самопровозгласили, не имели иного адреса, кроме задней комнаты какого-нибудь бистро или квартиры одного из членов. В обоих случаях мотив был один и тот же – связь с оккупантами, которая априори вешала язык предательства. Ни в том, ни в другом случае не было ни орденов на арест, ни какого бы то ни было предварительного расследования, призванного установить подлинность фактов, послуживших основанием для обвинения. И в случае с Шанель, и в случае с Гитри имело место самоуправство и полное презрение, какой бы то ни было, законности. Но в отличие от Гитри, который был передан в руки правосудия, кстати, с совершенно пустым досье, и претерпел, помимо оскорблений и побоев, двухмесячное заключение, двухлетний арест банковских счетов, продлившийся на тот же срок, запрет на постановку своих пьес и даже лишение права самому выходить на сцену, вплоть до полной реабилитации, Габриэль удалось избежать подобной судьбы. Отсюда возникает мысль, что ей на выручку пришла мощная протекция. По мнению некоторых, получить свободу через 2-3 часа в условиях, которых мы не можем себе даже представить, реально было только при вмешательстве герцога Вестминстерского или Уинстона Черчилля, а, возможно, и обоих сразу. Вполне вероятно, что и Черчилль, и герцог поочередно нажимали кнопки, чтобы вызволить общую подругу из неприятного положения. Но эта гипотеза предполагает, что Габриэль смогла связаться с тем или другим с невероятной быстротой, и это при том, что она попала в лапы молодчиков, в глазах которых была никем иным, как коллаборационисткой, заслуживающей позорного столба. И, разумеется, фигурируя, в чем нет оснований сомневаться, в неких секретных списках французских спецслужб, не могла иметь какого-либо документа или тайного номера телефона, способного выручить ее. Как нам представляется, лишь атмосфера смуты и неясности, в которой происходила эта заварушка, объясняет то обстоятельство, что Габриэль, в отличие от Саши Гитри, выпуталась из нее удивительно быстро и отделалась малой кровью. Приведем для сравнения еще одну судьбу. Леони Батиат, она же Арлетти, провела 1.5 года под подпиской о невыезде в департаменте Сена и Марна за то, что влюбилась в офицера из немецкой авиации, красавца Ганса Зеринга. Кстати, благодаря этой связи она вместе с Саша Гитри добилась во время оккупации освобождения Тристана Бернара. Ну и кто с этим посчитался? В течение сентября месяца Габриэль, преданная дружбе и исполненная мужества в подобных ситуациях, прятала у себя в квартире на Рю Камбон Сержа Лефаря. Танцовщик, как и многие имевшие связи с немцами, получал угрозы. Его обвиняли в том, что, будучи главным балетмейстером парижской Гранд-Опера, имел слишком многочисленные контракты с немецкими коллегами из хореографической среды, приезжавшими давать представления в Париже. Кончилось тем, что он сдался комитету по чистке танца, был и такой, где пытался разъяснить, что, находясь при исполнении служебных обязанностей, не мог вести себя иначе. Да, он видел Геринга, видел доктора Габельса. Ну и что? Мог ли он запираться в своей конторе, когда обязан был быть на приеме? Он избежал тюрьмы, но был смещен с должности и на год лишен возможности заниматься своим ремеслом. Как только появилась возможность, Габриэль, съездив сперва в Швейцарию, где у нее размещались основные средства, и взяв некоторую сумму денег, отправилась в Лондон. Там она навестила своих друзей, с которыми ее разлучила война, и не в последнюю очередь герцога Вестминстерского. Нетрудно догадаться, что у них было немало тем для разговоров, среди которых провал ее прожекта достижения мира путем переговоров. Теперь у друзей было сколько угодно времени для обсуждения этой истории.